Бэрон встретил Скарфа на парковке перед магазином Levi's во Фрипорте. Здесь было относительно спокойно, и большинство машин имели номера не этого штата. Они сели в Плимут Бэрона и стали изучать парковку. «Они приезжают сегодня», — сообщил Скарф, — «и хотят встретиться с тобой». «Ни за что. Не думаю, что ты можешь спорить в твоем-то положении». Правая рука Бэрона метнулась в сторону, и голова Скарфа ударилась о стекло дверцы. «И больше не вздумай говорить со мной в таком тоне. Кем, черт возьми, ты себя считаешь? Ты думаешь, тебе позволено говорить со мной таким тоном?» Он уставился прямо перед собой, вцепившись в пластик руля. Скарф не ответил. Бэрону хотелось рявкнуть, взбеситься, кричать о несправедливости. «Он полицейский. У этих людей нет никакого права подвергать его таким испытаниям». Да еще Скарф, сидя рядом, источал жуткий запах. Вонь пропитавшихся потом давно не стиранных тряпок и отчаяния. Бэрону надо избавиться от него. «Дай мне ключи». Скарф передал ему ключи от Исузу, припаркованной у магазина неподалеку. Исузу, раздобытая Скарфом, была оснащена сканером. Бэрону надо было воспользоваться этим автомобилем для выполнения своей части работы, потом оставить ключи внутри и бросить машину. Задача Скарфа — позаботиться об уничтожении Исузу. «А теперь проваливай из моей машины», — сказал Бэрон. Скарф молча вылез. На его левой щеке отпечатался красный след, а левый глаз почти заплыл. «Тебе не стоило бить меня!» — сказал он. «Знаю», — ответил Бэрон. «Я сделал это, потому что мне так захотелось». И уехал.